23. Ника, Василий Степанович и Вениамин, Троянский конь. Поселок инвалидов располагался на искусственном острове в северо-восточной части города. Днем его обитатели выходили на улицу, подышать воздухом. Они садились на лавочке у подъезда и разглядывали друг друга. Вечером поселок пустел. Инвалиды любили ТВ, а уличного освещения здесь не было. Василий Степанович и Ника Петровна Вересаевы смотрели передачу про Маргаритовку со смешанным чувством восторга и ненависти. «У них сотовых телефонов нет! Что за жизнь?» Василий Степанович сидел у телевизора на крае табурета, вытянув голову вперед, как журавль. Говорил он неразборчиво, со множеством свистящих звуков. Если кто-то хотел понять, о чем говорит Василий, то просил повторить. «Много тебе пользы от сотовых телефонов, если они только на расстоянии 5 метров работают, и то, если громко кричать», — парировала лежавшая на диване Ника Петровна. «У них есть консервированные помидоры, вкусные, но ими можно отравиться». По телевизору о вреде помидоров была передача. «Как бы я хотела иметь такие помидоры!» Каждая новость вызывала у Ники Петровны гнев и боль. Почти все новости она воспринимала как знак от неизвестных сил. «Жизнь идет своим чередом, не принимая во внимание твое существование». Женщине казалось, что Вселенная стреляет в нее из рогатки, хочет сделать ей больно. При каждой новости она вздрагивала, как от удара. «Боже мой, что творится?» Иногда ее отчаяние было столь глубоким, что у Ники самопроизвольно текли слезы. «И золотишко припасли, твари! Теперь спокойно едят эти помидоры и других угощают! И мы так могли бы...» Заурчал Василий Степанович, пытаясь понять настроение жены. «А мы ничего не сберегли, а то, что было, потеряли». Ника Петровна заплакала, осознав несовершенство мира. Упала на пол. «Ты о почках?» «Дурак, я о консервированных помидорах. Помнишь, у нас на заводе хотели освоить их производство? Не смогли». «Смотри. Эта тетка выглядит неплохо. Ягодицы, правда, мужские. В сельском стиле». «Что ты там бубнишь, Вася? Повтори, не разберу». Ника Петровна вернулась на диван. «Ты, вы, не хоя, да муж», — специально неразборчиво повторил Василий Степанович. «Смотри мне, Василий, друг мой», — предупредила Вероника и внимательно посмотрела на мужа. Под взглядом жены он стал меньше. «Не говори потом, что я без причины руку тебе сломала». Нике и Василию было немного за 50. Когда-то они работали на консервном заводе и привыкли обильно питаться вредными продуктами. На консервном заводе Ника и Василий часто видели свиные почки. Они вызывали у них отвращение. Поэтому от своих они избавились без особых сожалений. Будущие супруги познакомились в больнице, когда сдавали лишние органы. Он правую почку, она левую. Хотя всю жизнь они проработали вместе, но знакомы не были, не обращали друг на друга внимания. Василий Степанович казался Нике слишком худым, а Ника, на вкус Василия Степановича, была слишком толстой. Больница заставила их посмотреть друг на друга иначе. «Мы идеально подходим друг другу», — часто говорила Вероника. «Мы как две половинки одного целого, какого-то сверхорганизма. Правда, Вася?» Вася не спорил даже по более серьезным вопросам. Вероника была сильнее. Сдав почки, Ника и Василий сочетались с браком. Жена взяла фамилию мужа. «Вероника Вересаева». «Звучит. Не то, что Твердохлебова или Свечникова». Свечникова — ее девичья фамилия. А Твердохлебовой Ника могла стать лет 20 назад, когда ей предложил свою руку и сердце мастер цеха копченых колбас. Ника ответила мастеру отказом. Он уволился с мясокомбината и устроился на элеватор. Вероника Петровна и Василий Степанович получили квартиру в поселке инвалидов. Это было специальное поселение для таких, как они. Людей без лишних почек, рук, глаз. Выйдя на пенсию по инвалидности, Вересаевы стали участвовать в телевизионных конкурсах. Выигрывали они редко, но участников всегда кормили. К инвалидам привыкли на телевидении и часто на прямых эфирах использовали их в качестве массовки. Есть такая профессия на телевидении — громко смеяться во время шуток и негодовать, когда поступает команда «Гнев». Друзей у Вересаевых не было, кроме 60-летнего Вениамина по кличке «Троянский конь». С конем Вересаевы познакомились на съемках передачи о речных жемчужницах. Ученые предлагали использовать мясо жемчужниц в пищу. Зрители должны были сначала рассмеяться, а затем вознегодовать. Троянский конь был фокусником-чревовещателем и когда-то работал в цирке. К 60 годам его рост не превышал 1 метра, а вес — 30 килограммов. Зато у него были мощные руки, как у тяжелоатлета. Он запросто мог задушить взрослого мужчину. «Я — карлик», — гордо говорил Вениамин, не открывая рта. «Любого задушу. Пусть не дразнится». Вениамин мог говорить и как все прочие люди. Мог сочетать оба способа извлечения звуков. Тогда создавалось впечатление, что беседуют два человека. На телевидении его ценили. В небольших компаниях часто просили говорить за двоих, ради смеха и чтобы было не скучно. У Вени хорошо получалось травить байки. Соседи чревовещателя рассказывали, что по ночам слышали, как в комнате троянского коня кто-то плачет и детским голосом жалуется на судьбу. А другой взрослый голос утешает, мол, все до свадьбы заживет. «Какая свадьба, Веня? Мне 60!» — жаловался детский голос. «Не зарекайся!» — говорил бас. «Женщины непредсказуемые». Вересаева и Веня часто выпивали вместе, а потом катались по городу на трехколесной повозке. Повозки считались личным транспортом инвалида. У повозки был жестяной навес от дождя и солнца. Колеса были деревянные, размером с велосипедные. Повозки в большинстве своем были окрашены в зеленый цвет. Умельцы обматывали деревянные колеса резиной, нарезанными на полоски автомобильными камерами. Так ход становился мягче. Один такой транспорт выдавали на троих. Считалось, что совместная повозка сближает владельцев. Вересаевы крутили педали и были своего рода двигателем повозки, а Вениамин рулил. Иногда Ника и Василий Степанович складывали Вениамина в специальный деревянный ящик из-под снарядов. Вениамин был в нем невиден, но мог дышать и наблюдать за происходящим в специальное отверстие. У ящика были две металлические ручки. Ника и Василий Степанович могли без труда поднять троянского коня. Ящик закрывался изнутри. Троянским конем Вениамина назвали не случайно. Вересаевы часто оставляли ящик с Вениамином в точках распределения питания. Так стали называть рестораны, кафе и столовые. Оставляли на ночь, а утром забирали. С добычей. Была и другая схема. Веня выходил из ящика, открывал двери, и Ника и Вася проникали в помещение. Иногда Вениамина гримировали под младенца, и он по просьбе Ники горько плакал. Выглядело не очень. У Вениамина интенсивно росли усы и борода, не поддававшиеся бритве. Василий Степанович считал, что бездетная Ника видит в Вене своего нерожденного ребенка. Вслух Василий об этом не говорил, боялся реакции супруги. Для младенца Вениамин был все-таки великоват и тяжел. Ника несколько раз случайно роняла мальчика, и троянский конь с неохотой давал себя запеленать. «Катай меня в коляске, мать! Но поднимать не надо, Просил он Нику и говорил: «Не поймешь, всерьез или шутя. Иначе за душу». Спустя неделю после просмотра телепередачи Ника спросила у Вени и Василия Степановича: «Как думаете, мальчики, доедем мы на нашей повозочке до Маргаритовки? Это километров 50». «С остановками запросто». Василий Степанович открыл рот и вытянул нос. «А зачем нам туда ехать?» «К Петровым в гости. Хочется помидоров попробовать. Помнишь, по телевизору показывали деревню? Говорили, что похоже на рай». Ника обняла Вениамина. «Мы там останемся навсегда, в Маргаритовке?» Карлик удивился объятиям Ники. «Нет, у меня есть мечта. Хочу провести свои последние годы в настоящем, построенном людьми раю. У нас будет куча золота, и мы купим билеты в рай, где бы он ни был». «А где мы возьмем золото?» — спросил Василий Степанович. «У Петровых. У них не только золото, у них и серебро есть, и немного меди. Нужно составить подробный план и его придерживаться. Собственно говоря, я все уже придумала». Согласно плану, составленному Никой, Веня должен был придушить Петровых, проникнув к ним в дом в ящике, который им якобы передала Оксана. «Но не до смерти придуши. Нам нужно их допросить». «А если они не захотят с нами разговаривать и брать ящик?» — спросил Веня. «Я все придумала. Скажем, что в ящике металлические крышки для закаточных машин, целый ящик. Последние. Больше выпускать не будут, потому что закрывать нечего». «Правда, что ли?» — спросил Веня. «Не будут выпускать?» «Понятия не имею, просто скажем». Ника ответила, не посмотрев на Веню. Она смотрела в одну точку, перед ее мысленным взором предстал рай. Глаза затуманили слезы. «Отличная идея», — поддержал супругу Василий Степанович. «Надо ехать по воде вдоль берега. Так точно не ошибемся и не взорвемся. Колеса заменим на мотоциклетные, проходимость у них лучше. Даст Бог, не утонем», — сказал Веня. «Пулеметы возьмем и гранаты», — прошипел Василий Степанович. «Берите. Мне хватит ножа. У меня есть отличный нож, 30 сантиметров длиной. Раньше такими свиней резали», — гоготнул Веня. «И вот эти вот руки, они всегда со мной. Они как клешни у рака». Веня показал друзьям руки. Они действительно были похожи на клешни. «Вася, дай руку», — попросил Веня. «Покажу». Василий Степанович протянул было руку карлику, но Ника остановила. «Мальчики, заканчивайте игры. Мне нужны здоровые бойцы, а не Ваньки безрукие». Ванька безрукий был местной достопримечательностью, легендой. Хотя он и жил в поселке инвалидов, но правую руку потерял по глупости еще в 14 лет. Наспор. Кто-то сказал Ваньке, кто конкретно, он так потом и не смог вспомнить, что если натереть руку перцем и горчицей, то крокодил не станет ее откусывать. Спорили с Петькой на невесть, каким образом сохранившиеся с довоенных времен боксерские перчатки. Петька нашел их в подвале собственного дома. Ванька покрыл правую руку толстым слоем перца и горчицы и сунул ее в пасть крокодилу. Крокодил поначалу не хотел откусывать руку и даже пытался убежать от поймавших его мальчишек. Но Петька потянул крокодила за хвост, и рептилия, нехотя, с хрустом откусила правую руку Ваньки. Горчица и перец крокодилу действительно не понравились, и руку он спустя мгновение выплюнул. Петька нашел руку в луже и принес ее Ваньке. «Выбросить? Или домой заберешь?» Неожиданно для себя ставший безруким подросток потерял сознание, то ли от боли, то ли на нервной почве. Мать ругала пришедшего в себя через пару дней Ваньку. «И зачем теперь тебе боксерские перчатки? Подросток и сам понимал, что боксерские перчатки ему теперь не нужны. Но уже было ничего не исправить. «Я не знал, мама, прости», — сказал Ванька и заплакал. «Надо было левую руку горчицей мазать». «Теперь будешь знать», — воскликнул доктор. Матери показалось, что доктор смеется над ее сыном и над ней, вырастившей мальчика без отца. Ей захотелось тут же, не сходя с места, отрезать доктору голову. Мужчина почувствовал угрозу. «Я вам выдам справку, что Иван работал по моему заданию. Задание было трудное, и он лишился руки. В качестве награды вам дадут квартиру в поселке инвалидов».